об истории Иуды, который дал имя иудейскому народу. Сегодня мы с вами возьмем в руки Библию и прочтем один из эпизодов книги «Бытия». «Юность человечества» – так называет эту книгу святой Игнатий Брянчанинов. Дышит там простота и свежесть человека, недавно ушедшего из рая. Там много красивого, много страшного, много тяжелого. Мы сегодня прочтем с вами то, что пишется в Библии сразу после рассказа о предании Иосифа братьями в плен. Когда они хотели убить его, но потом сохранили ему жизнь и отдали его как вещь, купленную аравитянам, и он ушел в Египет в рабство. И сразу после этого говорится о истории Иуды, одного из сыновей Иакова, тот, собственно, который дал имя иудеев еврейскому народу. Иуда имел детей и взял одному из своих сыновей некую девушку в жены по имени Фамарь. И вот сын его женился на этой Фамаре, звали его Ир, он был Богу неугоден, и так кратко пишется, не объясняется, что к чему, что он был Богу противен, и Бог умертвил его. А закон древний повелевал, если он умрет, человек, и нет у него детей, то нужно, чтобы брат, родной брат этого человека, взял непременно сию жену себе в жены, опять-таки, независимо от того, женат или не женат, и он должен был жить с нею, чтобы она родила детей. Позорно умирать без детей. И тогда дети, рожденные таким образом, назывались бы именем покойного бездетного брата, чтобы имя его не исчезло. Таким образом, как бы закон сохранял имя человеческое в поколениях и не исчезал человек из памяти народной. Мы же ведь тоже говорим за покойников: «Помяни его, Господи, во царстве Твоем, упокой и помяни». И вот этот первенец Иудин Ир был Богу неугоден, и Бог умертвил его. Не объясняется, почему. Далее был у него сын по имени Онан. Это сейчас почтем дальше, всем понятная вещь. И этот Онан должен был взять жену Ира, Фамарь, войти к ней, как деверь, и поднять, восставить семя своему брату. А Онан знал, что дети, рожденные от него, будут не его, а будут называться именем его брата. И он, входя к этой женщине заранее, изливал семя, что было мерзостью перед Господом, и Господь его тоже умертвил. От имени собственного, от имени этого человека, он и называется порок, который, собственно, онанизмом, что известно, наверное, многим людям, подавляющему большинству. Если кто неизвестно, кому это, то и я рад за вас, и слава Богу. Вот. Так вот, двоих умертвил Господь сыновей у Иуды, и остался еще один. И Иуда боялся этого третьего дать в мужья этой Фамаре, потому что думает, еще третьего умертвит Господь. И он не давал, придерживал его возле себя, хотя юноша уже вырос и уже был похож как бы на мужа. А Фамарь по закону ждала, что вот сейчас она выйдет замуж наконец-таки за третьего и родит от него. И женщины старозаветные, они страстно хотели детей, понимаете? Они не представляли себе жизни без детей. Бездетность – это было как проклятие. Это сегодняшние вот существа женского пола, они как-то так живут себе без детей, так и хорошо им. Ногти пилят, папиросы курят, губы мажут, дурости говорят, дурости делают, и нормально им, пока не постареют, конечно, в одиночестве, в доме престарелых. А тогдашние женщины очень хорошо понимали, что естество женское предназначено к продолжению рода, они очень хотели детей. Их осуждать нельзя даже за грехи, когда они грешили ради детей. Даже в этом смысле их осуждать нельзя. Мы однажды с вами говорили про то, что дочери Лота спали с отцом, поили его допьяно до отключения сознания. И спали с ним, как с мужчиной, чтобы родить. Они думали, что мужчин больше нет. Они детей хотели. И думая, что только папа остался, думали, что, может быть, мы начнем новое человечество. И спали с ним, понимаете? Думаешь, какая гадость такая. То есть поить отца до беспамятства, а потом спать с ним, что за ужас такой. Но они только раз с ним спали, каждая из них. Напоила одна, напоила другая. Каждая из них спала с ним по одному разу. Зачали по сыну, родили, и все. Это не были развратницы, это были женщины, желавшие детей. Мы так не хотим сегодня детей. Не знаю почему. Что-то надломилось в человечестве. Так вот, Фамарь детей хотела. Фамарь. Наше имя Тамара – это производное слово Фамарь. Это значит пальма по-еврейски. Пальма. И вот эта Фамарь хотела молодого этого еще третьего сына Иуды себе в мужа, бы детей хотела женщина. А Иуда не давал. Боялся, что Исей умрет, и он будет бездетный. И вот Фамарь совершает такую хитрость. Иуда ходит в город время от времени, и Фомарь садится на дороге, куда ходит Иуда, значит, по пути накрывает лицо свое покрывалом, как блудница. Блудницы, оказывается, раньше накрывали лица. То сегодняшние блудницы мажут лица и нагло поднимают лоб к солнцу, ничего не стыдясь. А раньше, оказывается, блудницы покрывали свое лицо, потому что стыдно было показывать глаза свои человеку. Можно было обнажиться и показать нижнюю часть тела, значит, но лицо не показывали, стыдно было. Наши сегодняшние блудницы хуже тогдашних блудниц. И вот Иуда шел и увидел эту женщину закрытую, и захотел он ее. Он же не праведник, он простой человек. Захотел ее, и она говорит ему: «Дай мне козленка». Он говорит: «Мне сейчас нету». Он говорит: «Дай мне что-нибудь в залог вместо козленка этого». Он дает ей перстень свой, Дает ей перстень, он сближается с ней, и она от него беременеет. Это Бытие, 38 глава. Потом, когда она забеременела, через некоторое время показывается уже видность этой беременности, что в чреве у нее есть дитё, и ему говорят: «Невестка твоя, Фомарь, беременна». Иуда пылает гневом. Говорит: «Нужно побить ее камнями, даже больше, что нужно сжечь ее. Раньше блудниц сжигали». Говорит: «Нужно сжечь ее. Она опозорила как бы семью». Но до того он же отдал ей перстень, а козленка должен был отдать ей потом, а перстень забрать. И когда он послал человека с козленком, то не нашел ее там. И вернулся человек, говорит: «Там нет этой женщины больше». Он думал, что он там сидит все время. И вот он остается без перстня и с козленком, а потом узнает, что невестка беременна, и говорит: «Сжечь ее за блуд». И вот тогда эта женщина дает перстень людям, говорит: «Со мной спал тот, чей это перстень». И Иуда узнает, что он виновник этого события, и успокаивается. Что здесь интересно, братья и сестры? Интересно то, что примерно так реагирует человек на чужой грех. Помните, когда царь Давид увидал красивую купающуюся женщину, взял ее к себе, жил с ней, спал с ней, блудил с ней, убил мужа ее, и совесть его никак ему ничего не говорила. А потом пророк Нафан пришел и говорит ему: «Царь, совершаются страшные вещи». Значит, такой, и ему такую историю рассказывает про овечек, там, про то, про все, значит, что вот беззаконие происходит. Царь говорит: «Нужно наказывать беззаконников, убивать, там, казнить». «Так это ж ты». И он: «Точно, я сел и замолк». То есть снаружи мы замечаем грех. Мы готовы казнить грех, мы готовы преследовать грех, мы готовы там меч обнажать, мы готовы там пальчиком показывать, там, бандитам тюрьмы кричать, понимаешь? А вдруг ты бандитом окажешься ты, и тебя в тюрьму дурака сейчас же потащат за волосы. Значит, ты же не знаешь, что кричишь. Ты же бандит первый, на самом деле, ты кричащий. И это очень серьезная вещь, на самом деле. Вот Иуда еще один показатель такой, значит, слепоты человеческой. Вот грешники, вот мерзавцы. И вдруг пальчик поворачивается и говорит: «Да это ж ты. Ты, молчи, рот закрой, ты». Стыдно. Стыдно и страшно. Получается, что еще раз подтверждается евангельский закон: не надо осуждать людей, не нужно судить чужие грехи. Мы не властны вынести правильное слово о чужих беззакониях. Нам, дай Бог, со своими беззакониями разобраться. Событие это, братья и сестры, тем более важно для нас, вроде бы, ну, мелочь, там, бытийный сюжет. Например, оно вспоминается в венчании. Когда одевается перстни брачующимся, то говорит: «Господи Боже наш, ты перстнем дал просиять там Иосифу во Египте. Перстнем явися истина Фомари». То есть через перстень проявилась правда этой женщины. Она была права. По закону она была права, она хотела детей. А Иуда был неправ. Он удержал своего сына, значит, от брачного сожития с нею по Божьему закону. В венчании это вспоминается. Мы так венчаемся, ничего не слышим, ничего не понимаем. А на самом деле там весь чин венчания соткан из священных сюжетов, связанных с библейской историей. Кроме того, в Евангелии от Матфея, в родословии Иисуса Христа, говорится, что Иуда роди Фареса и Зару от Фомари. Потому что Фомарь родила двойню Фареса и Зару. Двух сыновей, которые там боролись в чреве, там один руку вытащил раньше, второй потом его вытолкал обратно и вылез первый. То есть там целая такая драматическая история была. Потом Фарес роди Исрома, Исром роди Арама. То есть это родословие Иисуса Христа. Это очень важно, оказывается. Этот бытийный маленький сюжет оказывается связанным с личностью Господа Иисуса Христа. Это была 38 глава книги Бытия. Читайте Библию. Библия при вашем смирении, даст Бог, всему научит.